Исполнительница желаний. Врач не сумел помочь. Дара сжала кулаки. Она до сих пор сердилась на приезжего доктора, хотя понимала, дяденька не виноват. Но то умом. Когда доктор сказал, что сделал все возможное, а лекарства не помогли, девочка едва не вышвырнула его саквояж с инструментами, баночками и блистерами в окно. Остановилась в последний момент. Деревня, где Дара жила с братиком и мамой, была маленькой, и докторов приглашали из соседнего городка. Увидит доктор, какие здесь люди несдержанные, и больше не приедет ни он, ни другие врачи. Девочка не хотела сделать плохо всем. Деревенские считали, в городе всегда найдется необходимое, там вылечат любую заразу. Как объяснить соседям, что доктор не победил мамину болезнь? Дара порывисто вздохнула, успокаиваясь. Она сидела на полу, мама на диване, держа на коленях опустевшую бульонницу. «Врач не сумел помочь», — повторила девочка, и голос дрогнул. «Мы не знали, что делать, совсем не знали». «Какие же все-таки слова пустые и беззвучные», — помрачнела Дара. Они и близко не передавали ее чувства. «И что вы придумали?» — терпеливо спросила мама. Братик вспомнил сказки старой травницы. «Ну, той бабушки с противоположной окраины деревни», — ответила Дара. «Про русалок и их жемчужные слезы, про волшебниц моря, про каргу». Мама ахнула и уронила бульонницу. Та с грохотом покатилась по полу. «Да», — с запинкой призналась девочка. Братик пошел и расспросил травницу именно про каргу. «Что она сказала?» Мама стиснула плечи дочери. «Что карга исполняет любые желания. Как ее найти? Про мост Серпантин и дымчатый остров». Арабев послушно продолжила Дара. «Мама, а про плату?» — выпалила она. «Про плату тоже», — испуганно согласилась девочка. Травница говорила братику, что никто из просителей не возвращался от карги, но он уперся, баран. Мы страшно поругались. Я не хотела отпускать, хотела пойти с ним, но братик настоял, что кто-то должен быть с тобой. Настоял!» Дара замолчала, стиснув зубы. Братик разрешил только проводить его, и неохотно, после долгих уговоров, согласился взять на удачу тряпичную куклу. Дара сшила ее сама, и джутовое тельце, и платье из красного лоскута, и бесчисленные апельсиновые косички заплетала вечерами. Однако она постыдилась признаться маме, что ничем не помогла братику, кроме нелепой поделки. Дара расстроенно опустила голову. «Петя не вернулся», — отрешенно сказала мама, отпустив плечи дочери. «Зато ты очнулась», — напомнила Дара, взяв ее за руки. «Как сейчас? Голова не болит? Не кружится? Кашля нет?» «Не волнуйся». Мама ласково растрепала черные волосы Дары. «Слабость еще есть, но болезнь ушла, и спать больше не тянет. Только как быть с Петей? От карги не возвращаются. Она никого не отдаст, как не умоляй». Мамино лицо помрачнело. Точно она знала об этом не понаслышке. Дара поджала губы. «Ну и пусть никто не возвращался», — храбро заявила она. «А братик вернется. У других просителей просто не было сестры-двойняшки». Девочка вскочила, уперла кулаки в бока и упрямо наклонила голову. Взлохмаченные волосы торчали по бокам козьими рожками. «Я знаю, что он в порядке. Я чувствую. Мам, давай пойдем братику навстречу». Мама посмотрела на дочь и тоже встала с дивана, расправила плечи и отбросила за спины спутанную после сна косу. «Мы пойдем», — подтвердила она. «И не просто навстречу, а прямо к карге домой. Только хорошенько подготовимся».